Демичева, по словам матери Разина, имела доступ в его квартиру, знала о нем практически все. А как же тогда быть со счетами Разина, открытыми его родственницей? Ты же нашел их. Что-то у тебя, дружище, все в кривь и в кость, — хохотнул Миша. Не спорю. Роль госпожи Демичевой в этой истории вполне может быть совсем не ангельская, но за нее нам не зацепиться. Она сейчас притопает к нам со своим адвокатом, и что мы ей предъявим? Вот эти книги и официально подписанные со старухой Саврасовой договоры? Ах, боже ты мой, кто бы мог подумать? Я же не знала, что детективные романы принадлежат не этой старушке. Мы все подумали, что она наша новая Агата Кристи. А то, что она никогда не появлялась в издательстве, то это понятно из-за ее возраста. Что? Почему она решила печататься под мужским псевдонимом? Понятия не имею. Спросите у нее самой. Вот что госпожа издательница нам скажет, и мы будем выглядеть полными идиотами. И чтобы мы ими не выглядели, нужно спустить всех собак на невиновного? — тихо спросил Юра. — Невиновный? С чего бы? У нас же против него столько всего, что говорить о невиновности просто глупо. У Демичевой рыльце в пушку, но это еще нужно доказать. Что мы и сделаем, когда окончательно расколем Разина. — Ты собрался колоть его прямо в больнице? — Ну, когда поправится? — А ты уверен, что он поправится? А если он станет таким же, как и Саврасова? Что нам тогда останется делать? Развести руками и помахать Демичевой на прощание? Ведь на нее, как ты правильно заметил, у нас ничего нет. — И что ты предлагаешь? — недовольно буркнул Миша, покосившись на Смолина, молча наблюдавшего за ними все это время. — Нам необходимо узнать о ней все. Кто она? Откуда? Чем занималась раньше? Возможно даже, что раньше она попадала в поле зрения правоохранительных органов. Я, конечно, не уверен, но все может быть. Если в этом замешана Демичева, то нужно отметить, что она довольно изобретательная особа, усмехнулась Анна. Изобретательная, умная и жестокая, согласился Юра. Пожертвовать столькими людьми ради временного благополучия своего издательства? На это не каждый решится. Ну хорошо, если не Разин и не Анохин, тогда кто же ей помогал? — спросил Чижов. То, что ей кто-то помогал, очевидно, и этот неизвестный должен быть из криминального меридиана, — задумчиво произнес Березин. «Вы имеете в виду Марата Геппера?» — поинтересовался Смолин. «Насколько мне помнится, он один из членов-учредителей криминального меридиана», — потер лоб Миша. «Но при чем тут Геппер? Зачем ему было помогать Демичевой? Что их может связывать?» «Не знаю, но посудите сами». «Его видели в обществе Демичевой». Он был на презентации в «Альбатросе». Его визитка оказывается у Разина. А на заднем плане в тени всегда оказывается мужская фигура. Кстати, о Разине. Вас не удивляет, что и у Разина, и у Саврасова, якобы подписывавшись за него договоры с издательством «Альбатрос», вдруг возникает инсульт. И они оба не могут ответить ни на один из вопросов. Перед инсультом, например, Саврасовой кто-то позвонил из Минска. Звонок прошел из междугороднего телефона-автомата. А у Разина инсульт случился после разговора с адвокатом. Если инсульт и у старухи Саврасовой не вызывал бы подозрений, то Разин — молодой человек, инсульт в таком возрасте. Ты хочешь навести нас на какую-то мысль, или тоже решил довести до умопомрачения дурацкими загадками? — недовольно спросил Чижов. — Я хочу сказать, что во всех случаях, включая случаи с Беляевой, Анохиным и писателями, кроме откровенно убитого Ершова, имеет место воздействие пока еще непонятной природы. Что-то настолько сильное, что убило всех этих людей без каких-либо признаков насилия. Наступило молчание. Через некоторое время Смолин сказал: «Надо признать, мы оказались в довольно запутанной ситуации, но в любом случае мы не можем игнорировать улики против Разина, какими бы подозрительными они ни казались нам из-за своей откровенной направленности. Однако, так как сам Разин не может ответить на наши вопросы, мы действительно должны сосредоточить наше внимание на Алле Петровне Демичевой. По данному делу госпожа Демичева проходит свидетелем, таковой она и должна себя считать, пока у нас не появится против нее что-то конкретное. Но я бы не стал зацикливаться только на этих двух версиях, касающихся Разина и Демичевой. Обратите внимание на криминальный меридиан и происходящее внутри него событие. На сегодня все. Можете быть свободны. Да, кстати, Юрий Егорович, вам Зикеева кое-что просила передать. Возьмите, пожалуйста». Смолин подал Березину прозрачную папку с десятком распечатанных листков внутри. «А что это?» — поинтересовался Юра. «Просмотрите. Думаю, вас это заинтересует».